Глава 15. Знакомство. Лика. Автоматические ворота открылись, пропуская автомобиль во двор. Просторный такой двор с потрясающим садом, над которым явно потрудился ландшафтный дизайнер. Двухэтажный особняк, облицованный натуральной каменной плиткой и украшенный темными деревянными балками, мгновенно вызвал у меня ассоциации с жилищем какого-нибудь сверхъестественного персонажа из фэнтези-романа. Дом Стаса походил на жилище викинга, попавшего в наше время, а этот — точно дом из фэнтези. «Так вот, какое ты, родовое гнездо семьи Соболевских». Очень стильное и просто-таки сказочно уютное. «Красивый дом», — заметила я. «Родители еще до болезни отца сделали глобальный ремонт внутри и снаружи», — поведал Стас. «У них пара знакомая живет в Чехии, в похожем доме в этом стиле. Тюдор называется. Маме он очень нравился. А тут уже ремонт напрашивался». И они с папой решили нанять дизайнера, чтобы профессионал помог им воплотить их задумку. «Вышло потрясающе», — сказала я. От волнения у меня замерзли ладони, и я пыталась их согреть, растирая ладони. «Мамочки родные, это что тут за ледышка сидит?» — воскликнул Стас, накрыв своей горячей ладонью мои руки. «Когда я волнуюсь, у меня всегда холодеют пальцы», — призналась я. «Ничего не могу с собой поделать». «Лика», — протянул он с улыбкой. «Ну ты чего? Да не волнуйся так. Это просто небольшая посиделка с родными в память о дне рождения папы. У меня нормальные, адекватные родственники. Тебя никто не съест. У нас в семье уже давно так заведено. Мы не обсуждаем выбор друг друга. Даже если видим, что дело не очень. В свое время мама была не в восторге от мужа. Теперь уже бывшего нашей Миланы. Но никто не капал Миле на мозги, никто не оскорблял ее вторую половину. Как говорит мама, свои мозги другому не вложишь. Каждый должен сам учиться на своих ошибках. И это правильно, я считаю. Это жизненный опыт. Есть такие вещи, которые мы должны понять сами, а не из чьих-то наставлений, даже если это говорят родители». «Мне близка эта мысль», — сказала я, и Стас улыбнулся. «У нас с тобой во многом мысли сходятся», — промурлыкал он. «Это одна из составляющих крепких отношений. Кстати, что ты решила насчет своей работы в Центре психологической помощи?» «Пока что я еще у них работаю, но уже предупредила, что в скором времени мне придется уволиться из-за смены места жительства. Даже имея машину, добираться туда из поселка не очень-то удобно. А учитывая, что водить первое время я буду медленно и осторожно, время, затраченное на дорогу, сильно увеличится». «Не переживай за это. Мы обязательно найдем что-то поближе», — заверил меня Стас. «Честно говоря, моей мечтой было открыть свой частный кабинет психолога», — призналась я. «И это тоже не проблема», — уверенно заявил Стас. «Найдем тебе добротный кабинет для аренды. Если надо будет, сделаем свежий ремонт, и будешь там работать». В ответ я поцеловала его, и, ласково очертив мое лицо, Стас окинул меня таким любящим взглядом, что у меня внутри разлился жар. «Идем, нас уже ждут», — тихо сказал он и заглушил машину. Стас вышел из машины и открыл двери с моей стороны. Взял меня за руку и повел по вымощенной гладким булыжником тропинке, огибающей дом. «Стол накрыли в беседке», — пояснил Стас. Я уже увидела ту самую беседку. Сердце гулко стучало, и казалось, что кровь шумит в ушах. «Привет!» — радостно воскликнул Стас. «Я знал, что мы не опоздаем. Знакомьтесь, моя Лика. А это моя мама, Вера Анатольевна, и сестра Милана. Сейчас еще приедет папин брат с семьей». «Юра разжег печь и уехал за своими девчатами. Думаю, мясо уже можно жарить», — сообщила его мама и с улыбкой посмотрела на меня. «Какая хорошенькая», — добродушно произнесла Вера Анатольевна. «Ну, наконец-то братик решил нам показать свое сокровище», — сказала Милана. «А то мы уже начинали сомневаться в том, что ты существуешь. Мало ли, может, Стасик фотошопом приставил к себе какую-то красотку». Мы все в один голос засмеялись. «Лика, садись, где тебе удобно», — предложила Вера Анатольевна. «Поболтаем, пока мужчины будут шашлыком заниматься». Вскоре вернулся Юрий с супругой и дочками. Ко мне, как к новому лицу, в этой компании, естественно, было повышенное внимание. Однако мне не поступало никаких неудобных вопросов, в частности, о моей семье, как будто все уже знали, что в разговоре со мной эту тему лучше обходить. Может быть, Стас предупредил заранее об этом? Если это так, я премного ему благодарна. Поначалу, находясь среди людей, которых я видела впервые в своей жизни, ощущала некоторую скованность, которая постепенно прошла, как только я понаблюдала за этой семьей. В их общении царило взаимопонимание, теплота, добродушие. Как тут не проникнуться такой прекрасной атмосферой? «Когда папа умирал, то завещал нам по-прежнему вот так же семьями собираться», — шепнул мне Стас. «Это правильно», — ответила я так же тихо. «Жизнь должна продолжаться». Стас меня обнял, прикоснувшись губами к виску. Потом Юрий принес гитару, и теплый семейный вечер стал еще и веселым. Мы засиделись до поздней ночи, так что даже пришлось сжечь спиральки от комаров. Вера Анатольевна предложила нам со Стасом остаться ночевать, и это было лучшей идеей. Я увидела комнату, в которой он вырос, а утром меня ждал целый альбом его детских фотографий, которые с упоением показывала мне его мама. Стас поначалу протестовал и ворчал. «Ну, мам, я там по-дурацки выгляжу, особенно на фото в первом классе». Но потом понял, что мама и девушка, разглядывающие его детские фото, это надолго, и оставил попытки прервать наше занятие. Вера Анатольевна, сетуя на то, что Стас совсем закрутился с управлением издательством, уговорила нас остаться еще на денек. И мы согласились. Поэтому утром следующего дня в университет я поехала из дома будущей свекрови. Долго я там не задержалась, потому что занятий уже не было, и шли зачеты и экзамены, процентов 80 которых я сдала автоматом. Потом я отправилась в дом моды братьев Васильевых для генеральной репетиции показа, который должен был состояться завтра. Утро дня показа началось для меня с нежных поцелуев и сладкого медвяного аромата цветов. Открыв глаза, я увидела объемный букет из красных и белых роз, стоявший в вазе на прикроватной тумбе. «Доброе утро, моя супермодель», — проворковал Стас мне на ухо. «Как тебе спалось?» «Как на облаках», — ответила я с улыбкой и, вспомнив, какой сегодня важный день, тут же встала с кровати и, не стесняясь своей ноготы, отправилась в душ. «Это провокация. Чертовски сексуальная провокация», — заявил Стас мне вслед. «Если бы не совещание на работе...» Я хихикнула в ответ. «Скорый душ и завтрак с чашкой кофе, любовно сваренным моим мужчиной». «Не волнуйся на сегодняшнем показе. Ты ведь помнишь, что мы с мамой и Миланой будем в первом ряду в числе приглашенных гостей?» «Помню», — ответила я с улыбкой. Мне в самом деле было спокойнее от мысли, что моя будущая семья будет совсем рядом в такой важный для меня день. «Кстати, ты еще не определилась с маркой своего будущего железного коня?» — напомнил Стас о нашем недавнем разговоре. «Может быть, мини-купер?» предложила я. «Да?» — произнес он с сомнением в голосе. «Как-то для подарка невесте слишком скромно». «Нифига себе слишком скромно!» — воскликнула я. «Ты цены видел на него?» «Видел», — кивнул Стас. «Поэтому и говорю, что слишком скромно для подарка. Не желаешь стать владелицей Мерседеса или Ауди? И цвет найду для тебя яркий, красный, например». «Хах! Чтоб я боялась подойти к этой конфете, да?» — воскликнула я. «Я даже боюсь представить его цену. И вообще, некоторые вещи по сей день еще звучат для меня как что-то на богатом». В ответ Станислав громко захохотал. «Лика, ты у меня просто чудо!» Он прикоснулся губами к кончику моего носа. «Может быть, позволишь мне определиться с маркой твоего подарка?» «Ага, чтобы ты купил мне какой-то пафосный автомобиль за овер дофига миллионов рублей, и я боялась на него дышать?» «Не надо бояться на него дышать», — вкрадчиво ответил Стас, пытаясь скрыть улыбку. «Просто не забывай, что я водитель-новичок, а значит, не исключены какие-либо неожиданности. Будет очень обидно, если ты подаришь мне красотку, а я ее поцарапаю через неделю». «А может быть, и не поцарапаешь», — возразил Стас. «Почему ты на себя сразу наговариваешь? Ты очень аккуратно водишь. Вон, мой Lexus тебе сразу покорился. И Maybach тоже. Просто я считаю, что для мужчины моего достатка дарить своей невесте бюджетный автомобиль — это как-то не камильфо, ей-богу». «Ладно», — сдалась я. «Дари, что хочешь. Но учти, поцарапаю или, не дай бог, что похуже, даже не вздумай ругаться». «Даже не думал», — со смехом заверил меня Стас и поцеловал в висок. Перед работой он подвез меня к дому моды братьев Васильевых, и перед тем, как выйти и открыть мне дверь, страстно поцеловал меня, пожелав удачи. Адреналин в моей крови пузырился, словно шампанское, и от волнения мне казалось, что малюсенький бутерброд, съеденный на завтрак, был на самом деле размером с батон. Едва я оказалась на месте, как меня тут же подхватили под белые рученьки ассистенты наших модельеров и увели в автобус, где уже сидели другие девушки-модели. «Через 10 минут отправка», — уведомили нас. Показ должен был состояться на опушке леса. Да-да, именно на опушке леса. Модный дом братьев Васильевых давно уже закрепил за собой репутацию самых креативных показов мод. В этом году темой коллекции модельеры выбрали «Русские сказки», что и отразилось в наших платьях. В них мы походили на героинь любимых с детства сказок. Приехав на территорию леса, мы оказались в руках одного из помощников. Нас отвели в огромное помещение, сооруженное и отведенное сегодня под гримерку. И началось. Педикюр, маникюр, макияж, прическа. Несмотря на то, что ногти у меня всегда были ухоженные, меня все равно отправили к мастеру. Подиум под открытым небом, собранный из деревянных досок, активно готовили к показу. Сейчас там беспрестанно сновали туда-сюда технические работники, проверяя свет, звук и декорации, вешая специальные лампы от комаров. Массивные деревянные стулья с мягкими сиденьями для гостей показа красиво вписывались в окружающий лесной пейзаж. В гримерной творился настоящий хаос. Еще раз осматривали одежду и обувь для показа. Стилисты колдовали над образами моделей, а гул множества голосов походил на гудение в пчелином улье. Виталий и Михаил носились со скоростью урагана по территории, успевая каким-то чудом контролировать все и всех. За подготовкой к показу время пронеслось незаметно. И когда нас уже начали выстраивать в ряд перед выходом на подиум, я снова ощутила прилив волнения. Благо, колодка у туфель оказалась удобная, а значит, шансов позорно споткнуться у меня не будет. Как назло, вспомнились видеоролики с падающими на показах моделями, и я ощутила, как вспотели ладони. Так, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще раз. Вдох, выдох. Прозвучала музыка вступления. Потом на подиум вышла одна из приглашенных звезд, известная в нашей стране фолк-исполнительница, песни которой играли из каждого утюга. Классные песни, кстати. И как-то, пока она пела, я заметно расслабилась. Вот она, великая сила музыки. Настал момент для выхода моделей. Языческая музыка с народными мотивами очаровывала, будила внутри что-то давно забытое и родное. И вот девушки начали выходить по одной. В голове автоматом возникла инструкция по правильной подиумной походке. Идем в среднем ритме по четкой и ровной линии, доходим до конца, потом остановиться на 5 секунд, принять 2-3 позы для фотографов и уйти. Подошла моя очередь. Я вышла из-за кулис и устремилась вперед, освещенная софитами. Ветер развивал мои длинные волосы, Украшения в виде височных колец покачивались в такт моим шагам, а музыка дарила такое ощущение, словно я попала в прошлое. Зрителей было очень много, больше, чем я себе представляла. Пока я шла вперед, к концу подиума смотрела вдаль, но иногда бросала взгляд в сторону зрителей. Где-то здесь, среди них, вместе с мамой и сестрой, находится Стас и смотрит на меня. Словно ощутив его взгляд, я посмотрела влево и на миг пересеклась взглядом с родными глазами цвета дождя. И в этот миг, длиной всего в пару секунд, я увидела в этих глазах столько восхищения и обожания, что невольно ощутила себя кем-то не меньше богини. Всего за весь показ я сменила 4 платья. Уже после первого выхода я не волновалась и уверенно выходила на подиум, страстно желая вновь и вновь купаться в безмолвном восхищении своего мужчины. Сказать, что мне безумно понравилось участвовать в показе, не сказать ничего. Я даже не представляла, что это настолько меня увлечет. На следующий день мне позвонил Виталий и сделал совершенно неожиданное предложение — подписать контракт с домом моды братьев Васильевых и стать их официальной моделью. Имея привычку тщательно читать все, что подписываю, я дала свое согласие уже после того, как изучила условия контракта. Выйдя из здания дома моды, я села в автобус, что следовал прямо до остановки у моего ЖК. Я ехала, глядя в окно на улицы родного города, залитого ярким июньским солнцем. И думала о том, что сейчас в моей жизни есть все, что раньше казалось невозможным. «Так, наверное, бывает только в кино», — рассуждала я про себя. Единственное, что иногда мимолетно омрачало мою радость, — мысль о том, что когда все идет хорошо и без проблем, то потом обязательно случается какая-то дрянь. Ведь закон подлости никогда не дремлет. Но потом я приказывала самой себе не думать о плохом, чтобы его не притягивать. В конце концов, мысли материальны, а значит, нужно мыслить позитивно. Я успешно закрыла сессию в университете и теперь проходила практику и готовилась к переезду в дом своего жениха. Кое-какие вещи уже перекочевали в новое место. В планах у нас было слетать на отдых еще куда-нибудь, и еще много всяких планов, но мы не учли одного. У судьбы на каждого свой план.